нужны руки только, не нужны руки только, и чтобы стачек сокон рубили наши басы, плотно наши басы. Мама любит деньги, любит деньги, мама любит дети, yeah. Они так хотят конфеты, и их так хотят конфеты. Конфеты в шубах под самодельный саунд. Давай двигай с нами и без правил. Никто мне по сцене не кричит красава. Я вызываю тебя на следующий раунд. Мы типа грибы, yeah. Поднялась влага в клубе, и мы растем, поднимаем уровень. Скажи мне, что с тобой? Что с тобой? А чё ты вялая? Давай иди со мной, я буду тебя баловать, yeah. Бал, танцы, утро, ночь. Ультра дождь. Бал, танцы, утро, ночь. Ультра дождь. Мы типа грибы, yeah. Поднялась влага в клубе, и мы растем. Мы тебя научим шевелить булки и работать правильно жопой. И в недалеком будущем ты будешь летать, как будто бы Джордан. Стопудово выше, чем башни Парижа. Это грибы, хата оригинал. Надевай спортивные штанишки, будем работать над твоими миджем. Руки поднимаются над головой вверх. Это наша банда, запоминай момент. Естественно воспринимай все буквально. Нам ядерный бум предсказывала Ванга. Давай, музыка громче. Затрясем весь крыш этой ночью. Дома не сиди, это грибы на CD. Придавай то, что мы тут говорим. Давай, диджей, давай, диджей. Ну давай, диджей, давай, диджей. Мы типа грибы, yeah.